Вера решила сбить с журналиста спесь. «Кстати», — улыбнулась она, — «не вспомните ли и вы этот вальс? Его играл тот солдат, которого вы так горячо защищали, как писатель и гуманист. Может, стоит написать и об этом?» Закончила она с явной иронией. Новиков побледнел и ничего не ответил. Вера спокойно повернулась к мужу. «Ты прав, Гриша. Разве можно стоять спокойно, когда столько прекрасных кавалеров вокруг? Можно я потанцую с капитаном?» Макаров растерянно кивнул головой. Вера взяла Рика за руку и повела в круг. Когда они удалились, Новиков невесело сказал: «Красивая у вас жена. Красивая и впечатлительная». И резким движением опрокинул в рот рюмку водки. «А она права. Я должен об этом написать». Вера и Рик кружились в медленном ритме грустного вальса. Вновь он чувствовал близость ее тела. Растрепавшиеся волосы мягко ласкали щеку. Он прижался к ним губами, вдыхая их запах. К счастью, они затерялись в толпе, никто не обращал на них внимания. Рика вдруг охватило страстное желание увидеть Бетти. Как она выглядит? И малыш, мой маленький Рик. «Что? Что, Риконька?» — позвала его Вера. «Ничего, дорогая», — вздохнул он. «Уже недолго осталось, совсем недолго», — нежно прошептала она, когда музыка замерла и оборвалась. Вера с беспокойством заметила, что муж слишком много пьет. Новиков подошел к американцу. «Ну как вечер?» «Сегодня все прекрасно», — ответил Арон. «Но бывало и хуже». Арон вспомнил сейчас свой танец с крысами в карцере и не преминул добавить: «Вы знаете, что такое китайские пытки?» «Мы знаем. Встречался нам тут один господин из преисподней». «Это действительно страшно», — сказал Новиков. «Об этих издевательствах тоже надо написать». «А первыми вас встретили они?» Он показал на лейтенанта Вязина, санитара Иннокентия и Марию Кирилловну. «О да, это наш великий целитель!» Арон дружески хлопнул по плечу Иннокентия. «Он первый осмотрел нашего друга, а потом вот эта мадам угощала нас борщом и лучшим в мире пирожками. Живу зампри, дорогой, живу зампри!» — ответила взволнованная Мария Кирилловна. Фотограф тут же их сфотографировал. Летчики стали расспрашивать Новикова о Хиросиме. Тот нарисовал страшную картину. Уничтожен весь город. Погибло более 100 000 человек, женщины, старики, дети. Люди до сих пор умирают от каких-то страшных излучений. «Вам повезло, что не вы сбросили эту бомбу». «Конечно. За это мы должны быть благодарны вам», — пошутил Арон. Вдруг на сцену поднялся Лео Спиридонович и возбужденно закричал: «Конец войне! Мир, товарищи! Только что безоговорочно капитулировала Япония! Пал последний оплот фашизма! Ура!» Люди радостно бросились в объятия друг к другу. «Вот уже вторую победу праздную», — подумал Рик. «Может, хоть на этот раз все закончится хорошо». Он припомнил трагическую смерть Боба в такой же праздник. Водка полилась рекой. Вконец пьяный генерал Бабаджан затеял соревнование. Стрельбу по пустым бутылкам расставили в парке. Генерал прицелился, первая разлетелась в дребезги. После него стрелял Макаров. промахнулся. Генерал